Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. В данной аудиокниге наш эксперт расскажет вам о том, что необходимо помнить тем, кто принял решение перевести свой бизнес на модель франчайзинга. Вы узнаете, что нужно сделать для того, чтобы ваша франшиза была привлекательна для инвесторов, приносила прибыль вам и вашим партнерам в франчайзе, а также дала возможность конечным потребителям насладиться обслуживанием и товарами высочайшего качества. Франчайзинг. Ответы эксперта на 21 самый популярный вопрос о создании франшизы. So you want to franchise your business, huh? Вы хотите перевести свой бизнес на модель франчайзинга? Well, that's no surprise. Но это никого не удивляет. So does everybody else. Так делают все. All over the world. Причем по всему миру. Of course you want to franchise your business. Конечно, вы хотите перевести свой бизнес на модель франчайзинга. Right now franchising is hot. Потому что сейчас франчайзинг – это тема дня. Right now it's one of the most popular. Сегодня это один из самых популярных. And one of the most dominant growth strategies for companies. И доминирующих способов роста. Who want to expand fast and expand globally. Для компаний, которые хотят расти и развиваться в рамках мира и довольно быстро. Today franchising is represented in over 80 industries. Сегодня франчайзинг представлен в более чем 80 отраслях. There's over 4,000 franchising operations in existence today. Сейчас существует более 4,000 франшиз. And they represent over 1 million units, or call them locations. И они представлены более миллионом точек. All over the world. По всему миру. In fact, in the United States. На самом деле в США. A new franchise location unit opens up every 8 minutes. Новая франчайзинговая точка открывается каждые 8 минут. I'll tell you something else about America as well. Я могу рассказать вам еще кое-что об Америке. Today, franchising represents about 40% of all retail. Сегодня франчайзинг представляет около 40% всей розницы. And many top legislators and top business professionals attribute franchising to be the number one export from the United States. И многие бизнесмены и многие законодатели считают франчайзинг одной из главных статей экспорта в США. Wow, that's pretty cool. Wow, это здорово. But wait a second. Но подождите. Don't get excited too fast. Не надо радоваться слишком рано. Yes, there's lots of benefits. Да, преимуществ очень много. Rapid growth. Например, огромный рост. Less risk. Меньше риска. Organizational network stability. Стабильность всей организационной сети. Having a franchise system will put a lower strain on your cash. Потому что франчайзинг поможет вам сэкономить ваши денежные средства. It'll lower your corporate costs. Это поможет вам снизить издержки. Smaller facilities, less staff. Потому что вам придется нанимать меньше людей и закупать меньше оборудования. And of course you have increased purchasing power and economy of scale. И, безусловно, вам стало проще закупать товары за счет объема. However, но well-run corporate operations are much more profitable. Корпоративный филиал, особенно если организовывать и управлять им эффективно, более прибыльный. Franchises are also difficult to control. Франчайзинг также довольно сложно контролировать. You can't fire your franchisee. Потому что вы не можете уволить своего франчайзи. You have to divorce them. Вы должны разводиться с ним. Which is much more of a tedious process. А это гораздо более сложный и трепетный процесс. It's also challenging to find corporate staff that understand franchising. Кроме того, достаточно сложно найти сотрудников в вашу фирму, которые разбираются во франчайзинге. Also think about this. Задумайтесь еще вот о чем. Organizing many kids is difficult. Если вы хотите организовать множество детей, вы понимаете, как это сложно. Same thing with franchising. То же самое и с франчайзингом. Many conflicts. Много конфликтов. Market saturation issues. Вы сталкиваетесь с вопросами насыщения рынка. You want sales. Вам нужны продажи. And profit. И прибыль. Your franchisee cares about profit only. А вашему франчайзи нужна только прибыль. And there's limited flexibility with many of your operations. Кроме того, вы ограничиваете гибкость множества своих операций. And there's something else. И вот еще что. Back years ago. Много лет назад. There was a statistic. Существовала такая статистика. That 95% of all franchises succeeded. Что 95% всех франшиз добивается успеха. New research suggests. Но новые исследования дают другие факты. That statistic's no longer correct. Эта статистика уже неверна. It's somewhere about 80%. Сейчас количество успешных франшиз порядка 80%. Some new research says it's more like 70. А некоторые новейшие исследования показывают, что всего 70%. Why over the last 10 years has this changed? Почему за последние 10 лет такая ситуация изменилась? Well, there's market saturation. Потому что существует пресыщение рынка. Globalization. Глобализация. But there's something else. Но есть и еще одна вещь. A lot of companies are getting involved in franchising. Многие компании переводят свой бизнес на модель франчайзинга. And they don't know what they're doing. Не понимая, что они делают. And that's why we're here today. И вот для чего мы собрались сегодня. The question isn't so much whether you should. Вопрос даже не в том, стоит ли вам переводить бизнес на модель франчайзинга. That is, of course, an important question. Безусловно, это очень важный вопрос. But once you've decided, но если вы уже приняли решение, the question is how. Вопрос, как это сделать. Hi, my name is John Van Aken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I want to welcome you to franchising. И я хочу поприветствовать вас на программе «Франчайзинг». Expert answers to 21 most critical questions when starting a franchise. Ответы эксперта на 21 самый важный вопрос о создании франшизы. Before we begin, I want to take a moment. И перед тем, как мы начнем. And explain what you can expect in this audiobook. Я хочу объяснить вам, чего стоит ожидать от этой аудиокниги. About me and the content. Хочу поговорить о себе и о содержании аудиокниги. First of all, let's talk about me. Во-первых, поговорим обо мне. I'm known for being kind of wild and aggressive. Меня знают как довольно агрессивного и нестандартного человека. And very energetic. Я очень энергичен. And highly creative. Я очень творческий человек. And that's probably because I've been working for the last 13 years in the former Soviet Union. Возможно, потому что последние 13 лет я работаю в странах бывшего СССР. For the last 13 years. За последние 13 лет. I've been running around emerging markets. Я работал в развивающихся рынках. Helping companies. Я помогал компаниям. Maximize their growth. Максимально расти и развиваться. And maximize their profitability. И приносить максимальную прибыль. My background is in sales and marketing. Мой опыт связан с продажами и маркетингом. When I first started working with franchising back in the 1990s. И когда я только начал работать с франчайзингом в начале 90-х. It was new to the former Soviet Union. Для Советского Союза это было нечто новое. So franchising was very logical for me to be involved in way back in the 1990s because it was a part of marketing growth. Очень логично то, что я стал заниматься франчайзингом именно в начале 90-х, когда это было что-то новое на развивающемся рынке. So I can promise you in this audio recording. Я могу вам пообещать, что в данной аудиопрограмме we're going to have fun. Мы повеселимся. But I'm also going to challenge you. Но я также буду бросать вам вызов. To think about how to set up your franchise. Я хочу, чтобы вы действительно задумались о том, как создать свою франшизу. Which brings me to my comment about content. И это связано с моим комментарием по поводу содержания аудиокниги. Here's what you can expect. Вот чего стоит ожидать. We have a very limited time together. Нам отведено очень мало времени. And I'm going to give you answers to 21 questions. Я постараюсь дать вам ответы на 21 вопрос. Which means we're only going to look at each question for a few moments. Это значит, что на каждый из них мы потратим всего несколько мгновений. And I'm going to go pretty fast. Я буду двигаться очень быстро. Here's what I would suggest. И вот что я вам предложу. More than anything else. I want to get you thinking. Я хочу, чтобы вы заставили себя думать. Of whether or not the franchise you're creating actually will be successful. О том, будет ли успешна та франшиза, которую вы создаете. Many international franchises open up in emerging markets. Очень много международных франшиз работают сейчас на развивающихся рынках. And they waste hundreds of thousands of dollars or fail. И они тратят впустую миллионы долларов или просто терпят крах. Because they didn't answer some of these 21 questions. Потому что не ответили для себя на какие-то из этих 21 вопроса. Many homegrown franchises in emerging markets. Многие франшизы, которые создавались внутри развивающихся рынков, take years to be able to develop. У них уходят годы на то, чтобы развиваться. When they could have developed so much quicker. Когда они могли бы развиваться гораздо быстрее. If they had just answered these 21 questions. Если бы просто ответили для себя на эти вопросы. And I'll tell you where these questions came from. Я могу рассказать вам, откуда появились эти вопросы. Primarily from my clients. В основном от моих клиентов. I do a lot of reorganization projects. Потому что я провожу огромное количество проектов по реорганизации. Or franchise development projects. Или проектов по развитию франшизы. And when I sit down with a client. И когда я общаюсь с клиентом. These are the questions we have to answer. Именно на эти вопросы мы должны с ним ответить. Before we make the commitment to franchising. Перед тем, как мы решим взвалить на свои плечи создание франшизы. There is something else I want to mention about this audio recording. Я хочу упомянуть еще кое-что касательно этой аудиопрограммы. On the inside cover of your audiobook. На внутренней обложке вашей аудиокниги. You'll see instructions on how you can go online. Вы увидите инструкции, как вы можете зайти на наш сайт and download a workbook that accompanies this program. И скачать рабочую тетрадь, которая идет в комплекте с этой аудиопрограммой. I would strongly suggest that you do that. Я бы очень вам рекомендовал это сделать. We are going to go quick. Потому что мы будем идти очень быстро. If you're really going to start a franchise, если вы действительно хотите создать хорошую франшизу, you will probably listen to this audiobook several times. Вы переслушаете эту аудиокнигу несколько раз. So I do encourage you to take notes. Поэтому, пожалуйста, ведите записи. Because actually there's not 21 questions. Потому что здесь не 21 вопрос. And there's not 21 answers. И не 21 ответ. Each one of those 21 questions and answers. Каждый из этих ответов и вопросов has more questions than answers. Порождает еще больше вопросов и еще больше ответов. Starting a franchise is no different than starting any other business. Создание франшизы не отличается от основания любого другого бизнеса. You've got to do research. Вы должны сначала провести исследование. You got to spend time planning and in preparation. Вы должны планировать и очень тщательно подготовить это. And that's what this audiobook is all about. И именно в этом суть данной аудиокниги. So let's go ahead and get started. Итак, давайте начнем. I'm going to assume that you understand what franchising is. Я предполагаю, что вы понимаете, что такое франчайзинг. But just in case you don't. Но если вдруг нет. Here's my definition. Вот мое определение. A duplicatable system of excellence. Франчайзинг – это дублируемая система совершенства. Very simple. Все очень просто. Most franchises today. Большинство франшиз сегодняшнего дня. Are business system franchises. Являются франчайзингами бизнес-систем. This is where you're buying someone else's expertise. Когда вы покупаете чей-то опыт. And buying someone else's system. И чью-то систему. It should be a duplicatable system of excellence. Именно поэтому это должно стать дублируемой системой совершенства. That's what franchising is really all about. Потому что в этом суть франчайзинга. If you want to take it a little bit deeper, если вы хотите рассмотреть этот вопрос более детально, it's a bunch of franchisees, тогда это некая группа франчайзи, all sharing brands, которые разделяют одни и те же бренды, processes, процессы, standards, стандарты, products, продукты, and being able to enjoy the benefit of economy of scale. И получают преимущество, которое дает объем. That's what franchising really is. В этом суть франчайзинга. It's not just french fries. Это не просто какая-то картошка. Yes, McDonald's is the most famous. Да, безусловно, Макдональдс является самой популярной и известной франшизой. And they've been highly successful. И они действительно очень успешны. Over 30,000 locations in 118 countries since 1955. С 1955 года они открыли более 30 тысяч точек в более чем 180 странах. But they are not the only franchise. Но они не единственная франшиза. Today, as I said, you have franchising in just about any industry. Сегодня, как я уже говорил, франшиза существует практически во всех отраслях. So yes, franchising is powerful. Поэтому да, франчайзинг действительно очень мощный инструмент. And it is popular. И он действительно популярен. Only if you do it right. Но только если вы будете делать это правильно. So let's learn together. Итак, давайте учиться вместе. How we can start a franchise. Давайте поймем, как создать франшизу. That'll be enjoyable. Которая будет приносить удовольствие вам. Profitable. Которая будет приносить прибыль. And guarantee long-term success. И которая гарантирует успех в долгосрочном периоде.